Глава 10. Экономика. Новый социалистический человек должен думать как Ленин, действовать как Сталин и работать как Стаханов. Вальтер Ульбрихт. Определение социализма. Бесконечное преодоление трудностей, которых при любой другой системе просто не было бы. Венгерский анекдот 1950-х годов. Согласно классике марксизма, базис определяет надстройку. Другими словами, традиционные марксисты полагали, что особенности экономики того или иного общества, разделение труда, средств производства, распределение капитала предопределяют его политику, культуру, искусство и религию. Если руководствоваться этой логикой, то ни одна страна не может изменить свою политическую систему, не преобразовав прежде экономические основы. Так было в теории. А на практике новым коммунистическим правителям Восточной Европы пришлось разрешать проблему яйца и курицы. Они не сомневались в том, что для создания коммунистического общества необходимо перестроить экономику. В то же время они знали, что из-за противодействия народа радикально трансформировать экономику им не удастся. Поэтому в первые послевоенные месяцы коммунистической партии руководствовались сугубо политическими приоритетами. Устанавливали контроль над силовыми структурами, укрощали гражданское общество, прибирали к рукам средства массовой информации. В результате в 1945 году в Восточной Европе не произошло никакой экономической революции. Вместо этого состоялась институциональная революция, после которой государство приступило к постепенному ужесточению контроля над экономической жизнью. Новые режимы начинали с реформ, которые, по их мнению, не должны были вызвать сопротивление населения. Проще всего было начинать с аграрной реформы. По всему региону огромные поместья оказались бесхозными. Еврейская собственность была конфискована нацистами, а немецкие владения, хозяева которых погибли или сбежали, пребывали в запустении. Крупные землевладельцы на востоке Германии в большинстве своем еще до прихода советских войск перебрались на запад. Поскольку теперь огромные земельные массивы вообще никому не принадлежали, присвоение этих богатств государством почти не встретило возражений. В 1945 году аграрная реформа вовсе не считалась сугубо коммунистической политикой и отнюдь не связывалась с Советским Союзом. В довоенной Венгрии перераспределение земельной собственности добивались многие либеральные реформаторы. Подобные планы никак не связывались с насаждением колхозов. Польша и коммунисты, и их оппоненты знали, что в народе лозунг земельной реформы пользуется широкой популярностью. Вот почему коммунисты вынесли вопрос о ней на референдум, хотя запретное слово «коллективизация» при этом вовсе не упоминалось. Первые земельные преобразования были нацелены не столько на глубокие экономические сдвиги, сколько на обеспечение поддержки со стороны беднейшего крестьянства, как это было в России, когда в ходе большевистской революции первейшим лозунгом коммунистов стал лозунг «Земля крестьянам». Придя в Восточную Европу, Красная Армия всеми силами старалась проводить ту же линию, конфискуя землю у богатых собственников и передавая их безземельным крестьянам. Но в Восточной Европе эта простая формула не дала того эффекта, которого ожидали советские чиновники и на который надеялись их коммунистические собратья. Хотя впоследствии немецкая земельная реформа затронула всех и каждого, на первых порах она фокусировалась на крупных поместьях, находящихся в собственности у юнкеров, бывших прусских аристократов. Рифмованный лозунг, под который реализовывался этот проект «Юнкерленд им Бауэрхенд» — «Помещичью землю в крестьянские руки» — придумал Вильгельм Пик. 3 сентября 1945 года советские оккупационные власти издали декрет, согласно которому изъятию подлежали любые земельные владения, превышавшие примерно 50 гектаров, а также все земли лиц, активно сотрудничавших с нацистской партией. Под эти критерии подпадали около 7 тысяч крупных поместий. Конфискованная земля была разделена на маленькие участки. Две трети ее были переданы 500 тысячам безземельных батраков, безработных горожан и беженцев с Востока. Еще треть осталась в руках государства. Разумеется, некоторые из тех, кого облагодетельствовала эта программа, были благодарны советским властям. Сельские управы украшали транспарантами и цветами, люди пели песни и восхваляли коммунистов. Но подобные случаи были не слишком частыми. Чаще процесс перераспределения осложнялся пристрастностью и нелепостью. В отдельных комиссиях, созданных для раздела земли, преобладали бывшие нацисты. Другие комиссии использовали полномочия для сведения старых счетов или даже для удовлетворения корыстных интересов своих членов. Кое-где земельная реформа привела не к сокращению земельных наделов, а, напротив, к их укрупнению. Некоторые из новых фермеров, обретя землю, не получили ни инвентаря, ни семян, ни рабочего скота. Очень скоро их постиг голод. Далеко не всех, кто лишился земли, если даже это были большие юнкерские поместья, можно было отнести к надменной аристократии. Поскольку очень многие хозяева земельных угодий погибли в годы войны или оказались в тюрьме, комитеты зачастую отбирали землю у женщин и детей, тем самым обрекая их на полную нищету. Эрих Лёст, который в то время батрачил на ферме в Саксонии, позже описал процедуру отъема земли у двух добродушных пожилых сестер-аристократок. Местные жители сочувствовали им, особенно они пожалели об изгнании бывших хозяек, когда в отобранный у них замечательный дом вселилась группа беженцев из Силезии. «В поместье больше не выступал хор и не играл духовой оркестр», — писал Лёст. «Никому и в голову не приходило украсить дом цветочными гирляндами. Это совсем не походило на благостные картины, изображавшиеся потом в официальных хрониках. Переселенцы тосковали по фермам, брошенным ими в Силезии, и мечтали вернуться назад. Поскольку подобных ситуаций было очень много, численность коммунистов в сельской местности росла не столь быстро, как ожидалось». В Польше к земельной реформе относились с особой подозрительностью, поскольку здесь слово «коллективизация» имело самые негативные ассоциации. Многие поляки в восточной части страны имели родственников или друзей, проживавших по ту сторону границы, в Советской Украине, где крестьяне сначала пережили земельную реформу, потом коллективизацию, затем голод. Страх перед подобной судьбой был настолько велик, что польские крестьяне, нередко вопреки собственной выгоде, противились дроблению крупных хозяйств, полагая, что такая реформа может стать прелюдией коллективизации всей земли. Кое-где именно так и получилось. Даже в гипотетическом плане аграрная реформа не пользовалась в Польше такой популярностью, как в других странах. Несколько попыток провести ее, предпринятых в 1920-е и 1930-е годы, провалились именно из-за того, что крупные хозяйства в целом хорошо управлялись, заставляя реформаторов задумываться о том, что маленькие фермы будут менее эффективными. Как бы то ни было, большая часть крупнейших латифундий находилась на востоке Польши, отошедшей к СССР. Осознавая все это, польские коммунисты проявили осторожность, первоначально освободив мелкие и средние хозяйства от реформирования. Вместо этого декрет о земельной реформе, принятый в 1944 году, предписывал немедленную конфискацию всех земель, принадлежавших гражданам Рейха, не являвшимися поляками, а также польским гражданам с немецкими корнями «Volksdeutsche» и предателям Родины, определяемым весьма расплывчато. Изъятию подлежали и все хозяйства, превышавшие 100 гектаров. В целом, экспроприации подверглись около 10 тысяч поместий, а еще 13 тысяч были уменьшены в размерах. Всего акции затронуло 20% сельскохозяйственных земель. Но даже такая политика, затрагивающая исключительно богатых, немцев и коллаборационистов, оказалась не столь популярной в Польше, как предполагалось. В мае 1945 года на совещании в Москве Гомулка признал это. «В этом вопросе мы не провели необходимую агитационную работу», — осторожно разъяснял он. «Хотя аграрная реформа должна была бы пробудить в крестьянской массе благодарность коммунистическому режиму, крестьяне, по словам Гомулки, все еще воспринимают ее с подозрением и прислушиваются к реакционным силам. Чтобы справиться с этой проблемой, — заявлял польский лидер, — коммунистической партии нужно ясно и четко высказаться против коллективизации. На этой стадии нет никакого смысла даже думать о польских колхозах. Мы открыто говорим фермерам, что партия не поддерживает колхозы, поскольку она руководствуется волей народа». Георгий Димитров, бывший руководитель Коминтерна, был обеспокоен таким подходом. Его интересовало, что произойдет, если часть крестьян все-таки захочет перейти к коллективному хозяйствованию. «Мы не допустим такой ситуации», — ответил Гомулка. Теоретически земельную реформу с большим энтузиазмом могли встретить в Венгрии, сельская экономика которой по-прежнему сохраняла феодальные черты. В 1939 году тысячная часть всех землевладельцев контролировала около 30% венгерских сельскохозяйственных угодий. Многие из этих хозяев жили в древних замках, возвышавшихся посреди обширных латифундий. В то же время крестьянские наделы были очень маленькими, а крестьяне жили в крайней бедности. В довоенной Венгрии популисты часто рассуждали об аграрной реформе, хотя обычно они имели в виду не коллективизацию советского типа, а замену аристократических поместий кооперативами мелких собственников. После войны венгерские политики пришли к нелегкому консенсусу относительно самой необходимости аграрных преобразований, но по вопросам их масштабов и сроков они договориться не смогли. Обе проблемы были разрешены советскими оккупационными властями, которые весной 1945 года заставили Временное правительство немедленно приступить к осуществлению аграрной реформы. В качестве главного аргумента командование Красной Армии указывало на то, что начало земельного передела заставит венгерских крестьян, продолжающих воевать с советскими войсками, сложить оружие и вернуться домой. Столь же быстро советское командование определилось с масштабом реформы, которой предстояло стать всеобъемлющей и жесткой. Согласно декрету о начале аграрных преобразований, принятому в марте 1945 года, экспроприировались все поместья, включая угодья, скот и технику, превышавшие 570 гектаров, а также владения немцев, предателей и коллаборационистов. Церковная собственность осталась нетронутой. Все изъятое имущество было распределено между 750 тысячами венгерских безземельных крестьян и батраков. Чтобы предотвратить возрождение крупных хозяйств, был введен 10-летний мораторий на все сделки купли и продажи земли. В 1948 году начался новый этап реформы. Богатым фермерам запретили даже арендовать землю у более бедных крестьян. Вместо этого все неиспользуемые сельскохозяйственные угодья предписывалось передавать в аренду коллективным хозяйствам, причем за очень низкую плату. Многие крестьяне были благодарны коммунистам за получение земли, но столь же многие испытывали неловкость от наделения их чужой собственностью, особенно от того, что это осуждалось духовенством. Крестьянство все еще хранило недобрые воспоминания о коммунистическом режиме Венгерской Народной Республики 1919 года Белы Куна и, подобно полякам, что-то слышало об украинских несчастьях. Андраш Хегедюш, молодой энергичный активист МААДИС, был отправлен в деревню для ведения агитации в пользу реформы. Реакция людей была очень разнообразна, от признательности до враждебности. В тех деревнях, где население отказывалось получать землю, агитаторы не сомневались в причастности к таким настроениям реакционного священника. Временами Хегедюш был вынужден применять силу. В одном из районов, где его регулярно и ошибочно представляли как товарища, прибывшего в Дебрецен на самолете, на деле Хегедюш не был пассажиром самолета, доставившего команду «Ракуша» из Москвы. Местный руководитель из дворян отказался сотрудничать с агитаторами. «Я вынужден был доложить об этом командиру советского гарнизона», — рассказывает Хедигиш. Офицер сказал чиновнику, что поставит его к стенке, если тот в течение суток не подчинится требованиям коммунистов. Иногда, напротив, ему самому угрожали смертью. Интересно, что даже в то время Хегедюш был убежден в том, что партия переоценивает политическое влияние земельного передела на крестьянство. На большей части страны аграрная реформа повышала авторитет не коммунистов, а партии мелких хозяев, сельские корни которой привлекали новоявленных собственников. Почувствовав благодаря реформе свою значимость, они тяготели к собственной партии и к церкви, а не к городским коммунистам, несмотря даже на то, что они продвигали земельные преобразования. Хотя в 1945-1946 годах о коллективизации речь не шла, и венгерские и немецкие коммунисты вернулись к этой идее в 1948 и 1956 году соответственно. Так же поступили и прочие коммунистические партии Восточной Европы, за исключением поляков. Венгры начали с добровольной коллективизации, которой способствовала волна сельских банкротств. В 1950-1953 годах они сурово преследовали кулаков, повышая для сельских производителей земельный налог и страховые взносы, и одновременно заставляя их продавать продукцию по заниженным ценам. Словом «кулак», заимствованным из русского языка, обозначали зажиточного крестьянина. По-венгерски оно звучало нелепо и искусственно. Но этот политический термин быстро вошел в оборот. Кулаками, а также троцкистами и фашистами называли всех, кто не нравился коммунистической партии. Немцы после 1956 года тоже навязали своему крестьянству «добровольную» в кавычках коллективизацию, заставившую тысячи восточногерманских фермеров перебраться на Запад. Также тогда поступали и многие другие экономические беженцы. Когда закончилась война, Ульриху Фесту исполнилось 10 лет. Его отец пропал без вести. Город Виттенберг, где семья мальчика на протяжении нескольких поколений держала бакалейную лавку, оказался в советской зоне оккупации. Фест вспоминает: Все здесь было разрушено, витрины магазина были разбиты, а сам он обчищен дочисто, не осталось ровным счетом ничего. Дверь по-прежнему запиралась, но любой желающий мог проникнуть в магазин через окно. Мы обили фасадную витрину досками, заделав проем куском стекла 1,5 на 2 метра. Таким был наш магазинный фасад. Тем не менее, даже в этой катастрофической ситуации мать Ульриха и его дед ничуть не сомневались в том, что надо открывать лавку и заново налаживать бизнес. В таком настроении они были не одиноки. Между двумя мировыми войнами Восточная Европа уступала западной части континента в зажиточности и промышленном развитии. Местные предприятия были мелкими, торговля слабая, а инфраструктура не развита. Многие страны региона, прежде всего нацистская Германия, следовали модели корпоративного государства, предполагавшей активное вмешательство власти в дела бизнеса, особенно крупного. Тем не менее, в своей основе Польша, Венгрия, Чехословакия и другие страны оставались явно капиталистическими обществами. Крошечные мастерские, мелкие фабрики, небольшие магазины – все это находилось в частных руках. Подобно Западной Европе и Соединенным Штатам, оптовой торговлей здесь занимались кооперативы, но в Восточной Европе это были в основном кооперативы частников, организованных торговцами для их нужд. Повсюду действовала система коммерческого, корпоративного и контрактного права, функционировали фондовые рынки, защищались права собственности. После войны мелким предпринимателям, подобным семейству Фест, поначалу разрешили работать. Это объяснялось не тем, что новые власти восхищались достижениями малого бизнеса. Сам Ленин, четко осознавая ключевое значение мелкого предпринимательства для функционирования здоровой рыночной экономики, когда-то писал, что мелкого производства осталось еще на свете, к сожалению, очень и очень много, а мелкое производство рождает капитализм и буржуазию постоянно, ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе. И хотя на публике об этом говорилось не всегда, коммунистические лидеры в большинстве своем разделяли ленинское отвращение к мелкому бизнесу. Так, на заседании ЦК своей партии, состоявшемся в октябре 1946 года, немецкие коммунисты обсуждали вопрос не о том, надо ли брать частные магазины под государственный контроль, а когда это лучше сделать. Один из участников предостерегал от торопливости в этом деле. «Слишком быстрое разорение частного сектора приведет к хаосу», — доказывал он, — «и толкнет людей в объятия реакционеров». Другой партиец, напротив, советовал поспешить, поскольку иначе мелкие коммерсанты заразятся опасными идеями экономического либерализма. «Мы должны доказать торговле, что плановая экономика — это наивысшая форма народной экономики». Враждебно относясь к мелкому бизнесу, все участники заседания отдавали себе отчет в том, что подобный настрой необходимо скрывать. Публика может негативно воспринять быструю национализацию всей торговли. Более того, присутствовавшие товарищи знали, что альтернативы частной торговли пока нет. Обитателям разрушенных городов невозможно запретить торговать. В конце концов, никаких иных путей распределения продовольствия не существует. В наиболее опустошенных войной местах карточная система попросту не смогла бы прижиться. Итальянский писатель Примо Леви, освободившись из Освенцима, побрел в ближайший город. Рынок возник в Кракове сразу после ухода немцев и в считанные дни захватил целый квартал. Здесь торговали всем, чем только можно. Сюда стекался весь город. Буржуазия продавала мебель, книги, картины, одежду, серебро. Закутанные с ног до головы крестьянки — мясо, кур, яйца, творог. Мальчишки и девчонки с красными от холода щеками и носами предлагали курильщикам табак, который советская военная администрация выдавала с поразительной щедростью — по 300 граммов в месяц всем, в том числе и грудным детям. Но по мере того, как по всему региону оккупационные власти начинали вводить карточные снабжения, налоги, различного рода регулирования, репутация подобных торжищ стала портиться. Их начали называть «черным рынком». Обычных продавцов на них сменили спекулянты. Стремясь избавиться от этих очагов капитализма, коммунисты всех стран Восточной Европы взяли курс на национализацию оптовой и розничной торговли. В Восточной Германии, например, советский оккупационный режим возродил довоенный кооператив «Консум», превратив его в подобие государственной компании. Вместо того, чтобы обслуживать своих членов, как это делал «Консум» до его закрытия нацистами, новая структура получила привилегированный доступ к оптовым запасам товаров, самостоятельно решая, кому их продавать. Хотя их предприятия в 1945-1946 годах действовали вполне легально, мелкие капиталисты Восточной Европы с самого начала понимали, что работать им придется во враждебной среде. Согласно семейной саге Феста, решение его деда об открытии своей лавки в то время выглядело почти героическим. Сразу же после войны магазину пришлось бороться за право участвовать в государственной системе нормированного распределения муки и сахара. «Нам не хватало товаров, нечего было продавать», — вспоминает Фест. «Поэтому члены семьи собирали продовольственные карточки граждан, несли их в консум и обменивали на товары, которые покупатели не могли достать сами. Вся эта деятельность не приносила никакой прибыли и была нацелена лишь на то, чтобы оказать услугу потребителям. Владельцы лавки надеялись, что тем самым они завоюют лояльность покупателей и поддержат дело». Располагавшийся неподалеку от лавки Феста семейный магазин Ульриха Шнайдера, специализировавшийся на тканях и одежде, переживал аналогичные трансформации. Это заведение также находилось в собственности одной семьи на протяжении нескольких поколений, его владельцы переживали те же надежды и страхи. В последние дни войны отец Ульриха попрятал все товарные запасы — пальто, костюмы, платья, рулоны ткани — по домам и сараям своих друзей. Все, что осталось в магазине, было отобрано русскими в мае 1945 года. Дом семейства красноармейцы заняли под штаб, используя магазинные витрины, чтобы временно держать там гробы с телами погибших товарищей. Шнайдер и его родители перебрались в квартиру, находившуюся над магазином. В августе его отец, который никогда не состоял в нацистской партии и благодаря этому избежал ареста и депортации, получил разрешение оккупационных властей на открытие магазина. Подобно Фестам, Шнайдеры заколотили витрины досками, оставив лишь небольшие форточки, через которые можно было показывать и продавать товары, сохранившиеся по чердакам и подвалам. Они также достали из тайников несколько швейных машинок и занялись ремонтом одежды, изготовлением тряпичных кукол. «Нам все равно больше нечего было делать», — вспоминает Шнайдер. Через несколько недель глава семейства начал совершать регулярные вояжи в горный район Эрцебирге на немецко-чешской границе, который издавна славился текстильным производством. Несмотря на сотни километров пути, он отправлялся туда на подводе. Это было мучительно, повсюду были контрольно-пропускные посты, и его останавливали везде, где службу несли русские. Но делать было нечего, поскольку иного источника поставок магазин не имел. Все товары, которые удавалось доставить с фабрик домой, шли на расхват. Надежды на то, что жизнь вот-вот наладится, поддерживали на плаву Фестов, Шнайдеров и прочих мелких предпринимателей на протяжении 1945-1946 годов. Однако к 1947 году стало ясно, что улучшения не будет. Лейпцигская ярмарка, тогда впервые открывшаяся после войны, разочаровала торговцев текстилем, став для них поворотным пунктом. И хотя вокруг этого события со времен Средневековья, остававшегося кульминационным моментом коммерческой жизни Германии, была поднята большая пропагандистская шумиха, на ней практически ничего не продавали. «В прошлом, — объясняет Шнайдер, — там можно было встретиться с представителями других компаний или узнать, что нового происходит в отрасли. Теперь же, перестав быть местом, где обмениваются коммерческой информацией, ярмарка превратилась в чисто агитационное мероприятие». 1947 год оказался роковым и для Польши. После январских выборов в парламент коммунисты-победители развернули серию реформ, нацеленных на то, чтобы нарастить численность промышленных рабочих, которые, как предполагалось, поддержат их в будущем. Одновременно началось наступление на частное производство и торговлю, те сектора экономики, где поддержка коммунистов была минимальной. Акцию, получившую название «Битва за торговлю», инициировал министр экономики Хиллари Минц. Этот человек, назначенный на свой пост лично Сталином, был коммунистом еще до военной закалки, весьма искушенным в экономическом языке. «Борьба за рынок не означает ликвидацию капиталистических элементов», — говорил он, выступая на пленуме ЦК партии в апреле. «Она означает лишь установление контроля над этими элементами со стороны народно-демократического государства. Иными словами, свободный рынок будет, но работать ему придется под жестким правительственным контролем, что означало, разумеется, его несвободу». На деле Минц старался уничтожить частные предприятия без лишних разговоров. Битва за торговлю обернулась жестким ценовым регулированием, введением высоких налогов, сопровождаемым уголовными наказаниями за непредставление должной отчетности и суровой системой лицензирования. Каждый предприниматель должен был иметь лицензию на ведение бизнеса, для приобретения которой требовалось доказать свою профессиональную пригодность, что бы это ни означало в послевоенном хаосе. Ограничивалось не только число занятых на одном частном предприятии, но также объемы товаров, которые позволялось вывозить из страны и ввозить в нее. Поляки, подобно немцам, полностью национализировали оптовую торговлю. Частному бизнесу запрещалось покупать и продавать определенный набор товаров, включая продукты питания, по оптовым ценам. Официальная коммунистическая пресса преподносила битву за торговлю как выдающийся успех. Официальная польская историография придерживалась такой трактовки до 1980-х годов. Но, как отмечает экономист Андерс Ослунд, достижение оказалось недолговечным. Разделить тогдашнее ликование трудно, поскольку битва за торговлю нанесла жестокий удар по торговле в целом. В 1947-1949 годах число частных торговых и дистрибьюторских фирм сократилось наполовину, а государственный сектор не смог восполнить образовавшуюся брешь. Из-за прекращения нормального опта оставшиеся частные лавки, особенно в маленьких городках, лишились легального доступа к потребительским товарам. Внедрение новых правил происходило бессистемно. Каждый день то одна, то другая разновидность экономической деятельности оказывалась вне закона, вспоминает польский экономист. Но совокупный результат был предсказуемым. Ограничения обернулись бурным подъемом черного рынка, хаосом в распределении товарной массы и хроническим дефицитом всего. Бывший аудитор из сельского кооператива, это учреждение называлось так лишь по недоразумению, поскольку представляло собой государственное предприятие оптовой торговли, рассказывает, что порой ей трудно было разобраться, чем объясняется нехватка товара в ее секторе – воровством или некомпетентностью. В должностные обязанности этой женщины входила проверка учетно-бухгалтерских книг региональных отделений предприятия. Эти книги изобиловали ошибками. Зачастую я просто не могла определить, чем объясняется недостача. Продавщицы в большинстве своем были неграмотными, и от них было мало помощи. К 1950 году ее кооператив полностью избавился от старых сотрудников, заменив их надежными представителями рабочего класса, среди которых был даже парикмахер. Неудивительно, что ситуация не улучшалась. Очень быстро в отрасли воцарилось беззаконие, поскольку коммерсанты могли выжить, только нарушая закон. Мелкие бизнесмены утратили былую респектабельность, превратившись в привачарже, полулегальных ловчил. Дочь талантливого инженера, который в ту пору управлял небольшим мануфактурным производством, вспоминает, что ей стыдно было рассказывать друзьям о том, чем занимается ее отец. Обходя правила, квотирующие наем рабочей силы, некоторые предприниматели привлекали к работе своих родственников. Иногда предприятия специально дробились, чтобы не превышать установленных размеров, а другие члены семьи назначались владельцами образовавшихся частей. Бизнесмены также избегали инвестиций, поскольку вложения привлекали внимание налоговых органов, предпочитая проекты с быстрой отдачей. Долгосрочное планирование в такой ситуации было невозможно. Со временем бизнесмены научились отстаивать свои интересы сообща. Многие перерегистрировались в ремесленников. Это позволяло им иметь пусть крошечное, но собственное дело, не неся клейма «капиталист». Они также создавали гильдии, государственные институты, иногда действовавшие в интересах своих членов. Эти объединения старались организовать поставки продукции в частные магазины по официальным, установленным государством ценам. Они также добились переквалификации в ремесленников представителей некоторых профессий мелкого бизнеса – автомехаников, водопроводчиков и других. Бывший руководитель такой гильдии, формально являвшийся государственным служащим, вспоминает о многочисленных трюках и фокусах, которым приходилось прибегать в надежде на то, что рано или поздно система изменится к лучшему. «Я полагал, что люди, которые приобретают новые знания, будут меняться, вместе с ними и система начнет становиться более умной. Увы, этого не произошло». В Венгрии национализация оптовой торговли проходила медленнее. Не в последнюю очередь это объяснялось тем, что в 1945-1946 годах коммунистическая партия здесь еще не обладала парламентским большинством, позволявшим контролировать все аспекты экономической политики, и не могла вводить жесткое регулирование налогообложения. Это не помешало, впрочем, венгерским коммунистам развернуть войну за торговлю, действуя не через государственное регулирование, а через полицейские и пропагандистские органы. Летом 1945 года инвективы партии в отношении мелких бизнесменов, лавочников и уличных торговцев по своему неистовству почти сравнялись с обличениями фашистов. В июле начальник полиции Будапешта объявил, что он намерен освободить столичных рабочих от гиен черного рынка. К сентябрю 600 венгерских полицейских при поддержке 600 советских солдат и 300 уполномоченных арестовали 1500 дельцов. Большинство из них были задержаны в ходе двух крупных облав на будапештских улицах. Антикапиталистическая пропаганда быстро выплеснулась за пределы городских рынков. В конце июля газета «Саботнеп» опубликовала подборку фотографий, на которых группа рабочих укладывала трамвайные рельсы на фоне людей, сидящих в кафе и потягивающих кофе, другими словами, наслаждающихся жизнью, пока рабочий класс трудится. Вслед за этим последовали рейды по кафе, барам и ресторанам Будапешта. Полиция даже закрыла «Нью-Йорк-кафе», одно из самых излюбленных заведений довоенного Будапешта. Были конфискованы найденные в его кладовых запасы продуктов и демонстративно розданы бывшим военнопленным. Используя взятки и связи, некоторые рестораны смогли избежать закрытия. Но через год на них обрушилась новая кампания, новые рейды. В июне 1946 года Саботнеп сообщила о закрытии 10 люксовых ресторанов из-за того, что, предлагая самые дорогие дефицитные мясные продукты на потребу немногим, они подрывали социальную стабильность и спокойствие. Возможно, в этом была доля истины. Во времена дефицита, инфляции, голода те, кто мог позволить себе хорошо питаться, вызывали негодование. Эта кампания коммунистов, добивавшихся популярности, не без успеха использовала эти настроения. В других статьях подчеркивалась не только безнравственная природа частных ресторанов, но и их нелепые привычки. Например, буржуазный обычай давать чаевые. В одной статье насмешке подвергся фрак – типичное облачение будапештского официанта. Этот старомодный наряд до сих пор распространен. Официанты по-прежнему щеголяют в нем, как будто бы демонстрируя лакейский дух ушедших времен. В ближайшем будущем профсоюз запретит официантам носить фрак. Это нездоровое и неудобное облачение исчезнет навсегда, уступив место более подобающей, удобной и изящной одежде. Своим делом занималась и полиция, неустанно проверявшая мелкий бизнес на предмет всевозможных злоупотреблений и нарушений. Булочник из фешенебельного района был задержан полицией, когда выяснилось, что в его хлебе не было ни грамма соли, хотя в тот месяц ему выделили ее аж 400 килограммов. Подозревалось, что он реализует соль на черном рынке. Другой мишенью полицейских стал хозяин кафе «Багдад», внутреннее убранство которого было сочтено аморальным. Войдя внутрь, посетитель попадает в гардеробную, украшенную настенными зеркалами и картинами, изображающими женщин в вечерних туалетах в эротических позах с обнаженными бедрами, сообщалось в полицейском отчете. Что еще хуже, в штате числятся два негра. В последнем наблюдении отражались не только российские предрассудки, но глубокое подозрение в отношении заведения, способного держать столь экзотических иностранных служащих. Стремясь сохранить бизнес, рестораторы прибегали к различным стратегиям спасения. Одна владелица кафе перерегистрировалась в уличную разносчицу, а другие вступали в коммунистическую партию, надеясь, что это избавит их от политических подозрений. Позже многие владельцы кафе согласились на добровольную национализацию, рассчитывая получить место управляющих своими заведениями. Ходатайство, поданное госпожой Ласлоне Гетлер, в Будапеште в 1949 году выглядит как объявление о продаже. «Настоящим прошу дирекцию национальной компании принять на баланс мой ресторан, работающий с 1923 года по адресу улица Бенерки, 19, район Сашалом, оставив меня в должности управляющей. Это угловой дом, где есть зимний бар, отдельное помещение, открытая веранда, терраса, буфет и беседка в саду. До настоящего момента это заведение, расположенное рядом с консервным заводом, приносило хороший доход и не имело долгов по налоговым платежам». Некоторые преуспели в подобных инициативах. Клара Ротшильд, с 1934 года владевшая салоном «Клара» на улице Ваци, главной торговой артерии Будапешта, сумела остаться руководителем своего магазина и после национализации. Во многом это объяснялось огромной популярностью салона у жен партийных руководителей. Ротшильд следила за парижской модой, приспосабливая ее новинки к будапештским вкусам. Благодаря своему высокому положению она могла даже выезжать в Париж, чтобы узнавать о новейших веяниях из первых рук. Со временем почти все частные рестораны Будапешта превратились в народные кафетерии или государственные пролетарские пивные. Названия тоже менялись. Вместо вычурных «Нью-Йорк-кафе» теперь преобладала краткость названий, звучащих по-венгерски. Иногда названием заведения был просто номер. Официанты и чаевые исчезли. Вместо качественного обслуживания появились очереди. Для города, который многие десятилетия поддерживал свой тонус кофе и кремовыми пирожными, это были по-настоящему революционные изменения. Земельную реформу выдвинули на первый план потому, что считалось, будто она станет популярной в народе. С оптовой торговлей коммунисты разобрались позже, поскольку понимали, что ее ликвидация, напротив, не прибавит им авторитета. Но главным призом, однако, выступала промышленность, в особенности тяжелая промышленность. Индустрия всегда интересовала коммунистов больше, нежели отсталые или безинтересные сектора, подобные фермерству или оптовой торговле. Согласно марксистскому мировоззрению, будущее принадлежало машинному производству. Машиностроительным заводам и сталелитейным комбинатам предстоит модернизировать страну, ломая старое мышление. В конечном счете, индустриализация вдохновлялась политическими целями. Если все станут промышленными рабочими, то поддержка коммунистической партии окажется абсолютной. Так, по крайней мере, считалось в теории. Одновременно уничтожение собственнического класса должно было лишить оппозицию мощного союзника. Начало радикальных перемен нужно было подождать до завершения репарационных платежей Советскому Союзу и прекращения охватившей страну эпидемии воровства. Из-за плохих результатов, продемонстрированных венгерскими коммунистами на всеобщих выборах, СССР в 1946 году согласился притормозить процедуру взимания с Венгрии репарационных платежей, а в 1948 году объем репараций был сокращен в два раза. Германия к концу 1948 года тоже завершила выплату репараций. В основном это произошло благодаря обращениям в Москву Вальтера Ульбрихта и других лидеров, понимавших, насколько большой ущерб это обременение наносит репутации коммунистической партии. В Польше и Чехословакии официально никаких репараций не было, соответственно, и завершать тут было нечего. Но и здесь, с наиболее явными формами расхищения национального достояния Красной Армии, к 1947-1948 годам тоже покончили. Дело, однако, было сделано. Поскольку в послевоенный период для расхитителей было доступно все, теперь никакая собственность не пользовалась неприкосновенностью. В подобной атмосфере первая волна широкомасштабной национализации опиралась на определенную поддержку общества. Многие люди больше не испытывали возмущения, наблюдая за массовой конфискацией чужого имущества. А кто-то полагал, что только государственная собственность принесет избавление от экономического хаоса. Так, в октябре 1945 года Временное правительство Польши внезапно национализировало все земли в границах города Варшавы, включая жилые помещения и предприятия. И до 1939 года, и в наши дни принятие подобного документа представлялось бы немыслимым. Но в 1945 году национализация городских земель, на которых остались лишь руины, казалась многим полякам логичным шагом. Принятое в январе 1946 года решение Временного правительства о национализации всех предприятий, на которых численность занятых превышала 50 человек, также не вызвало особого сопротивления. У многих из них и без того уже не было владельцев, а прежние управленцы умерли или сбежали. Когда это имущество перешло под государственный контроль, ситуация стала более стабильной. По крайней мере, вопрос о собственности был решен. В Германии укрупнившаяся коммунистическая партия первоначально представляла национализацию базовых отраслей промышленности в качестве элемента не экономической, а антифашистской политики. Подобно помещикам-юнкерам, немецкие промышленники были обвинены в потворстве нацизму. Если кто-то из них сумел обзавестись до войны чем-то стоящим, конфискацию предлагалось считать вполне заслуженной. На всякий случай коммунистическая партия объявила национализацию промышленности консолидированным решением всего антифашистского блока, запретив, впрочем, легальным партиям высказываться против этой меры. На первых порах Якоб Кайзер, возглавлявший в Восточной Германии христианско-демократическую партию, пытался возмущаться. Не возражая против такого шага в принципе, он опасался, что если в советской зоне будет проведена сепаратная национализация, то это расколет экономическую систему Германии на две разные экономики. Именно так в конце концов и получилось. Но под давлением советской военной администрации политик вынужден был изменить свою позицию. В порядке пропагандистского обеспечения намеченной акции коммунисты решили в 1946 году вынести вопрос о национализации на референдум. Чтобы не провалить голосование, как это вышло у поляков, они ограничили территорию проведения референдума лишь Саксонии, внеся в бюллетень только один вопрос. Гражданам предлагалось ответить, хотят ли они передать промышленные предприятия военных и нацистских преступников в руки народа? Большинство ответило утвердительно. Проходившая одновременно венгерская национализация была поэтапной. Сначала к государству перешли угольные шахты, потом крупные промышленные конгломераты, а затем банки. В марте 1948 года правительство национализировало оставшиеся предприятия, где число занятых превышало 100 человек, тем самым завершив передачу 90% тяжелой промышленности и 75% легкой промышленности в государственные руки. К 1948 году в стране почти не осталось частного производственного сектора. Венгрии, как и везде, за этот успех пришлось заплатить определенную политическую цену. На практике национализация почти не сказалась на повседневной жизни рабочих. Им платили ту же зарплату, они выполняли ту же работу и пытались справляться с теми же проблемами. Какая им разница, на кого работают мастера и начальники цехов, на капиталиста или на Министерство промышленности? Преисполнившись уверенности в своей непогрешимости, ведь он в конце концов служит народу, государственный менеджер мог быть еще более надменным, чем частный собственник. Вместо того, чтобы прибавить коммунистической партии популярности, национализация вызывала у рабочих настороженность и недоверие, а в отдельных местах оборачивалась даже забастовками. В частности, в Лодзе, городе польских текстильщиков, она, по словам историка Патрика Кенни, вызвала настоящий конфликт. Трудовому коллективу одной из фабрик удалось доказать, что действия директора предприятия вредят не только работникам, но и государству. Устанавливая завышенные нормы, не принимавшие в расчет возможности людей и механизмов, он лишил рабочих премиальных выплат, которые зачастую составляли значительную часть их заработка. Он также унижал рабочих, используя их вместо лошадей для перемещения вагонеток. Конфликт в Лодзе достиг пика в сентябре 1947 года, когда на забастовку вышли 40% местных рабочих. Впрочем, далеко не каждое предприятие в Польше шло по этому пути. Кенни, например, отмечает, что в бывшем немецком Вроцлаве, населенном в основном беженцами, забастовок почти не было, поскольку социальные связи были слабее. Однако в Силезии в 1946 году на стачку выходили и шахтеры, и фабричные рабочие. А в ходе забастовок в портовых городах Гданьске и Гдыне в том же году два человека погибли. Польскую ситуацию следует признать довольно типичной. Национализация почти повсеместно политизировала трудовые конфликты. Теперь, если рабочих государственных предприятий не устраивали оплата или условия труда, они направляли возмущение непосредственно на государство. В 1947 году, когда забастовка охватила Будапештский район Чепель, рабочие захватили 20 грузовиков и отправились на них в центр города, требуя, чтобы правительство подняло им зарплату. В тот же день в Чепель прибыл министр внутренних дел Ласло Райк, сопровождаемый руководителем официального профсоюза. Рабочие освистали обоих. Вслед за этим последовало неотвратимое наказание. Полиция ворвалась на территорию фабрики, арестовав 350 человек. Желая предупредить подобные неприятности в будущем, полиция, полагаясь на донесения информаторов, приступила к зачистке других заводов и фабрик. Осведомители фиксировали свидетельство разочарования. Так, согласно полицейскому досье, один из рабочих сетовал: «В прежние реакционные времена с нами обращались лучше, чем при так называемой народной демократии», и выявляли подстрекатели, которые потом наказывались. Только за май-июнь 1948 года на сталелитейном заводе в городе Дьождьор состоялись 113 административных разбирательств по политическим мотивам. Начиная с 1949 года, любое обсуждение забастовочных действий стали рассматривать как антидемократическое преступление против государства, а рабочих, предлагавших прибегнуть к забастовке, исключали из партии. В более долгосрочной перспективе национализация экономики продлила состояние дефицита и экономических перекосов, порожденных войной. Центральное планирование и фиксированные цены искажали действия рыночных сил, осложняя экономические обмены, причем как между физическими лицами, так и между предприятиями. Эти проблемы усугублялись слабостью или конкуренцией валют. Так, в 1944-1945 годах на территории Польши одновременно ходили оккупационный польский злотый, советский рубль и германская рейхсмарка. В некоторых местах в качестве валюты выступали также дрожжи и алкоголь. В советской зоне оккупации Германии к августу 1945 года были закрыты все банки и экспроприированы все банковские депозиты. Доступными для владельцев остались лишь те счета, где хранилось не более 3000 рейхсмарок. Это решение одновременно ликвидировало на территории зоны всех богачей, лишило частную экономику средств и породило волну банкротств. Подобно британцам, французам и американцам, советские оккупационные власти выпустили в своей зоне собственную валюту. Предполагалось, что советская военная марка должна обмениваться на старые немецкие марки по курсу 1:1 и использоваться для выплаты довольствия военнослужащим и покупки товаров. Хотя это никогда не признавалось публично, советская военная администрация немедленно начала печатать новую валюту в грандиозных масштабах. С февраля по апрель было выпущено 17,5 миллиарда марок. В результате другие союзные державы, желая избежать гиперинфляции, были вынуждены в 1946 году провести денежную реформу. В Венгрии сочетание новой плавающей валюты, угроза неминуемой национализации, крупных репарационных выплат и общей экономической нестабильности обусловило невиданную гиперинфляцию, в тисках которой страна жила полтора года. На ее пике летом 1946 года венгерские пенго считали в миллиардах. Стоимость национальной валюты менялась каждый час. Будапештский художник Тамаш Лошунце записал тогда в своем дневнике: «Вчера в 10 часов утра я отправился в Министерство культуры, чтобы получить деньги за свою картину, купленную одним из музеев. Стоимость сделки составляла 10 граммов золота. По пути домой я поинтересовался в ювелирной лавке, какова сегодня цена на золото. Утром сказали мне, грамм стоил 190-200 миллиардов пенго, за доллар давали 170 миллиардов». Художник таким образом получил 2000 миллиардов пенго. Но к тому времени, когда состоялся расчет, уже наступил полдень. К 2 часам дня стоимость золота достигла 280 миллиардов за грамм, американской валюты — 260 миллиардов за доллар. Я хотел потратить заработок на то, чтобы застеклить окна в своей мастерской. Это стоило 11 долларов, или, исходя из обменного курса вчерашнего дня, 2860 миллиардов пенго. Из этой операции я потерял 860 миллиардов. Разумеется, на смену наличным платежам в подобной ситуации пришел бартер. Через несколько дней художник сообщал о продаже одной из своих работ за 20 килограммов муки. В августе правительство, наконец, провело денежную реформу. Одна единица новой валюты, форинт, обменивалась на 400 тысяч септильонов пенго. Септильон — единица с 15 нулями. Инфляция была далеко не единственной экономической проблемой. Несмотря на яростную пропаганду, полицейские преследования и политическое давление, полулегальный черный рынок продолжал расширяться, приобретая самые разные формы — от простых уличных разносчиков до операций искушенных контрабандистов. Сразу же после войны большинство восточных немцев проводило по несколько часов в день, работая на черном рынке. По выходным берлинцы обшаривали окрестные деревни в поисках продуктов, которые либо покупались, либо обменивались. Потребление товаров первой необходимости повсеместно нормировалось. Но карточки не только позволяли людям выжить. Введение карточной системы означало также и то, что цены черного рынка взмывали вверх, порождая еще большее недовольство. По словам польского пропагандиста, нехватка товаров и их неэффективное распределение стимулируют возмущение в массах. Рабочий из Лодзи никогда не смирится с тем фактом, что его дети могут только смотреть на пирожные. Он категорически не согласен с тем, что он честный труженик, зарабатывает копейки, в то время как какой-нибудь паразит наваривает на черном рынке огромные деньги, и государство ничего не может с ним сделать. По мере того, как национализация набирала обороты, нехватка товаров становилась все ощутимее, заметно осложняя жизнь предприятий и покупателей. В отчаянии руководство восточно-германского химического предприятия «Леуна» решило обменивать удобрения на продукты. 14 вагонов картофеля и овощей, которые собирались нелегально вывезти из округа Хальденслебен, были отправлены обратно. Как выяснилось позже, чиновников не удивил тот факт, что «Леуна» отправляет состав удобрений для обмена с фермами двух деревень, хотя эти деревни еще не выполнили обязательств по поставкам картофеля и овощей. Хотя эта история происходила в 1947 году, она вполне могла повториться и в 1967, и в 1987. Товарный дефицит и экономические диспропорции сопутствовали народным демократиям с момента их зарождения и до самого конца. Экономики Восточной Европы после войны росли из-за того, что им пришлось начинать буквально с нуля, но западноевропейские страны их быстро опередили. Вновь нагнать конкурентов им так и не удалось. Как бы странно это ни звучало, партийные экономисты зачастую очень хорошо понимали причины неэффективности. Сохранившиеся в архивах документы польского Министерства торговли и промышленности, вотчины Минца, содержат множество писем от проницательных чиновников со всей страны. Эти люди терпеливо разъясняют начальству негативные влияния государственного контроля. Частные предприятия, по мнению многих из них, более эффективны, чем их государственные аналоги. Поспешная национализация крупной и мелкой промышленности ухудшила экономическую ситуацию. В письме весной 1947 года, направленном министру Центральным бюро технической информации, говорится, что частные предприятия меньше государственных предприятий, и это позволяет им выполнять заказы быстрее, эффективнее и дешевле. Такая ситуация обусловлена тем, что частные кооперативные компании напрямую заинтересованы в прибыли и быстром обороте капитала. В том же послании, взывавшем к милосердию в отношении частного бизнеса, был представлен список товаров, выпускаемых частными фирмами. В нем упоминались насосы, термометры, запчасти, строительные материалы. «В целом», — заключали сотрудники бюро, — «мы подтверждаем, что частные кооперативные компании закрывают многие товарные позиции, а это позволяет государству быстрее и лучше решать затратные производственные задачи». Отдельные предприятия пытались выступать против национализации, иногда даже заручившись поддержкой в правительстве. В июне 1946 года менеджеры краковского издательства «Анчец», специализировавшегося на печати высококачественных иллюстрированных книг и находившегося в собственности одной семьи на протяжении 70 лет, подготовили обращение в Министерство образования. Демократизм фирмы, ее великолепное обращение с сотрудниками, наработанный ею богатейший опыт позволяли, по их мнению, вывести ее из-под действия законодательства о национализации. Сегодня, когда идет процесс восстановления польской культуры, было бы неразумно, устраняя индивидуальное влияние владельца предприятия, ставить под удар качество наших научных и художественных публикаций. Владельцы издательства приложили к своему прошению письма поддержки от Краковского общества книголюбов, Ягеллонского университета, а также от своих рабочих печатников, которые, одобряя национализацию в принципе, выражали убежденность в том, что их материальному положению частная собственность не вредит. Столь основательная поддержка помогла убедить Министерство образования, которое перенаправило обращение издателей в вышестоящие инстанции. Но, несмотря на все усилия, инициатива провалилась. Согласно вердикту некоего бюрократа из Министерства информации и пропаганды, фирма, используя в качестве предлога заботу о полиграфической промышленности и высоком качестве своей продукции, желает остаться капиталистическим предприятием и извлекать прибавочную стоимость, эксплуатируя рабочих и инженеров. В 1949 году издательство было национализировано, а собственность его хозяев конфискована. Свидетельство того, что частные предприятия не только были прибыльными, но и пользовались широкой популярностью среди рабочих, также беспокоили немецких коммунистов. В 1950 году они произвели анализ частного сектора в экономике, результаты которого были представлены экономическим отделом ЦК. Вероятно, изучая этот документ, партийные руководители были весьма удручены. Партийная инспекция обнаружила, что в частных компаниях выше производительность труда, рабочие более довольны жизнью, а частные собственники по-прежнему популярны. В одной из фирм хозяин к Рождеству выделил своим работникам 12,5 тысяч марок. Другой собственник премировал своих служащих половиной месячного оклада и подарил каждому праздничный продуктовый набор, включавший масло и сахар. Хотя на некоторых из этих предприятий были коммунистические ячейки, авторы доклада отмечали, что на частных фабриках вопрос классовой борьбы почти не обсуждается, а рабочие пребывают в невежественности. Один из тружеников шокировал проверяющих заявлением о том, что хозяин его фабрики не эксплуататор, а предприниматель, а другой сказал, что если его компанию национализируют, то он и зарабатывать будет меньше, и рождественских премий лишится. Ответ бюрократов на все это был чисто идеологическим. Члены ЦК решили, что необходимо кардинально усилить образовательную и пропагандистскую работу на частных предприятиях, привлекая к решению этой задачи и профсоюзы. Коммунистический ответ на относительный успех оптовой торговли оказался примерно таким же. В 1948 году один экономист жаловался на то, что в советской зоне оккупации торговли нет, есть только распределение. Но вместо того, чтобы создавать для торговли более благоприятный климат, это означало бы освобождение цен и укрепление частной розничной и оптовой торговли, правительство решило создать для нее заменитель – сеть управляемых государством свободных магазинов – «Handelsorganisation». В этих магазинах люди могли приобретать потребительские товары и продукты, отсутствовавшие в других местах, причем без карточек и по ценам, которые считались рыночными. Как отмечалось в партийных справках, население встретило новшество неоднозначно. Так некая покупательница приветствовала его, поскольку теперь у нас появилась возможность свободно приобретать жизненно важные потребительские товары. Другие высказывались в том духе, что свободный магазин — это хорошо, но не по таким ценам, что на зарплату рабочего тут ничего не купишь и что они нужны только людям с большими деньгами. Довольно скоро стало понятно, что свободные магазины не в состоянии конкурировать с частным сектором. Эта проблема продолжала мучить партийных экономистов. Спустя несколько лет на одном из совещаний в том же экономическом отделе ЦК были проанализированы соответствующие цифры. Численность людей, занятых в частном секторе, резко сократилась, что было неудивительно, учитывая финансовое и политическое давление, которому подвергались частные собственники. Несмотря на это, доля продукции, производимой в частном секторе, продолжала расширяться. Частная торговля установила прочные деловые связи с частной промышленностью, а это, как предполагали бюрократы, помогало частникам изымать из государственного сектора неучтенные товары. Кроме того, частный сектор казался более гибким и обладал более прочной потребительской базой. Вывод чиновников был вполне тривиальным. Нужно создать особую комиссию. Необходимо также усложнить получение разрешения на частную торговлю, повысить налог на прибыль и ужесточить правила аренды коммерческих помещений частными предприятиями. Долю частной оптовой торговли, заключали партийцы, необходимо снизить до 10%. Если реальность не вписывалась в идеологию, следовало подкорректировать реальность. В 1949 году Политбюро коммунистов Восточной Германии приняло решение о том, что на каждом государственном предприятии наряду с экономическим руководством должен появиться заместитель директора по политическим вопросам. Он обязан подавать пример дисциплины и партийной бдительности, держать рабочих в курсе событий национальной жизни и информировать их о жизни в Советском Союзе. Трудящихся необходимо убеждать в том, что победа прогрессивных и демократических сил в Германии может быть достигнута только при поддержке СССР. В иных областях и других восточноевропейских странах реакция была примерно такой же. Ни требования забастовщиков, ни разочарование общества, ни низкие экономические показатели не могли заставить коммунистов ослабить хватку созданной ими системы. Вместо того, чтобы поступиться идеологическими догмами, они усиливали пропаганду, наращивали темпы реформ и искали все новые способы, убеждающих соотечественников подчиниться новым порядкам. Как и в политике, экономические провалы лишь повышали градус коммунистического радикализма. По мнению коммунистических партий Восточной Европы, не ослабление, а напротив, ужесточение контроля должно было остановить забастовки, покончить с дефицитом и поднять жизненные стандарты до западного уровня. Исходя из этого, восточноевропейские правительства одно за другим начали разрабатывать многолетние централизованные планы советского образца, задававшие нормативные показатели для любой экономической деятельности, от строительства дорог до производства обуви. Венгрия запустила трехлетний план в августе 1947 года, а в 1950-м объявила о реализации пятилетнего плана. Польша в 1947 году также начала с трехлетки, которую в 1950 году сменил шестилетний план. Германия с 1949 года занималась реализацией двухлетнего плана, на смену которому пришла пятилетка 1951-1955 годов. Показатели, вносимые в эти планы, зачастую брались с потолка, а предполагаемые ими механизмы ценообразования были, мягко говоря, незамысловатыми. Так один из ведущих польских чиновников, отвечавших за экономику, постарался отследить изменения цен на уголь и хлеб на протяжении нескольких месяцев, предшествовавших запуску первого плана, предполагая, что это поможет ему задать правильные цены на все товары. Разумеется, будучи установленными, эти ценовые нормативы, по его мнению, не подлежали дальнейшим изменениям, поскольку в коммунистической экономике нет инфляции. В какой-то момент поляки даже обсуждали, не стоит ли им взять за основу системы цен на основные товары, применяемые в Советском Союзе, стране, очевидно, уже открывшей секрет правильного ценообразования. На микроуровне цифры устанавливались столь же произвольно. Джо Лангер, жена видного словацкого коммуниста, в 1948 году работала в экспортной компании в Братиславе и видела, как планирование работает на уровне одного предприятия. Первое потрясение я испытала в декабре, когда глава планового отдела попросил меня подготовить таблицу, показывающую, сколько именно зубных щеток, с какой щетиной, какого цвета и так далее, я планирую отправить в Швейцарию, Великобританию, на Мальту, Мадагаскар и в другие места в первой половине будущего года. Я заявила, что знать такие вещи просто невозможно, поскольку наши представители за рубежом — обычные смертные, которые ошибаются, болеют и умирают. Возражения не были приняты. Мне было приказано незамедлительно браться за работу. Лангер пишет, что выдумывание фиктивной статистики далось ей мучительно. Начальство, однако, было удовлетворено. Сотрудники босса составляли комплексную таблицу, сводящую воедино данные, полученные из других отделов. В Праге это творение было включено в более масштабный труд, который передавался наверх. По дороге его объединяли с аналогичными разработками других предприятий, что в конце концов должно было вылиться в план с заглавной буквы — основу основ нашей национальной экономики. Несмотря на причудливую природу подобного планирования, коммунисты свято верили в планы, фокусируя на них грандиозные пропагандистские кампании. На заводах и фабриках висели огромные транспаранты. «Выполним и перевыполним план. Трудимся на выполнение плана. План — путь к победе социализма». В плакатах, баннерах, печатной продукции Восточной Германии очень часто в позитивном ключе использовалось слово «Aufbau» — «строительство», «созидание». Планы и планирование с необычайным рвением обсуждались на радио. В 1948 году радиожурналистам Восточной Германии предписывалось многократно комментировать четыре показателя, внесенные в двухлетний план 1949-1950 годов. 35-процентный прирост производства, 30-процентный рост производительности труда, 15-процентное увеличение заработной платы и 7-процентное сокращение затрат. Чтобы не повергать слушателей в скуку, или, как это более деликатно формулировало руководство радио, чтобы не вызывать апатию, комментаторам рекомендовалось оживлять упомянутые цифры интервью и репортажами с мест. Предполагалось, что они будут рассказывать о предприятиях, перевыполняющих производственные планы, а также подвергать позитивной критике отстающих хозяйственников. Успехи нужно было противопоставлять неудачам, разумеется, исправимым, и это, как предполагалось, сделает программы более интересными. В филиалах польского радио обсуждение шестилетнего плана в 1950-1956 годах значилось в списке политических приоритетов для программ любого типа, начиная с культуры и спорта и заканчивая политикой. Планирование преподносилось в качестве универсального решения всех проблем. В 1948 году радио Восточной Германии призывало своих слушателей не беспокоиться по поводу денежной реформы в Западной Германии, взволновавшей тогда многих восточных немцев. «Выполнение и перевыполнение плана поможет нам преодолеть тяжелые, но неизбежные валютные проблемы». Борьба за выполнение плана не ограничивалась только производством. Необходимо, чтобы наши мастера культуры создавали такие произведения искусства, которые способствовали бы нашей каждодневной борьбе за выполнение пятилетки, писала в 50-х годах газета из Восточной Германии. Немецкие бюрократы от культуры разрабатывали свои годовые и квартальные планы, а потом готовили годовые и квартальные отчеты об их выполнении. В них включались как общие цели, например, распространение знаний об экономическом и культурном развитии СССР, так и более узкие задачи. Так, один из планов 1948 года требовал, чтобы каждый музей страны развернул специальную экспозицию, посвященную двухлетнему плану. Одной из центральных задач польского шестилетнего плана, принятого в январе 1950 года, было восстановление Варшавы. Чтобы отметить это событие, был выпущен роскошный 350-страничный фотоальбом, автором-составителем которого выступил сам Болеслав Берут. Это издание объединяло фотографии Варшавы того времени, груды мусора, ютящиеся в руинах дети, развешанные на обваливающихся балконах белье, с образами Варшавы будущего. Здесь были представлены строгие небоскребы в стиле социалистического реализма, величественные правительственные здания, широкие бульвары. В обновляемом городе предусматривалось место для массовых шествий и демонстраций, занятий спортом, прогулок на открытом воздухе. Однако польский шестилетний план выдохся еще до завершения своего срока. Его реализация была остановлена в 1953 году после смерти Сталина, а большую часть запланированного так и не завершили. Хотя восстановление города продолжалось, одни здания из Варшавского альбома вообще не были возведены, а другие радикально изменили свой облик. Впрочем, будущие поколения варшавян были благодарны за это.